Глава 52. «Амандина, проснись! Амандина!» Савина опустилась на колени рядом с кроватью, ущипнула Амандину за руку, но та никак не отреагировала. Савина окинула взглядом разбросанные на тумбочке таблетки. «Какой дряни ты наглоталась! Проснись, милая моя! Проснись!» Положила руку ей на живот. «Если не ради себя, то хотя бы ради своего ребенка!» Нектер столбом стоял посреди комнаты. Никогда он еще не выглядел таким возбужденным. Он посмотрел в окно. Машины Мадди там уже не было, и снег успел засыпать следы шин. «Куда ее понесло?» «Понятия не имею. Помоги мне, принеси мокрое полотенце или какую-нибудь тряпку». Нектер медлил. Полицейским в БЭС он уже позвонил, но в такую метель они будут добираться долго. В голове у него теснилось слишком много новостей. Невероятное совпадение ДНК, исчезновение Тома, бегство Мадди Либери. Он не мог разложить все это по полочкам. Интуиция подсказывала ему, что... «Дай же полотенце! Какого черта? Она вся горит, и дыхание замедлилось!» Нектер промямлил извинения, заметался, тупо полез в шкаф и только потом сообразил, что вряд ли найдет там полотенце. «Что она творит, эта Мадди?» «Да шевелись ты! Ванная — это первая дверь направо!» Нектер шагнул раз, другой. Под ногой у него хрустнуло стекло. Наклонившись, он осторожно поднял с пола раздавленный шприц. «Это еще что за...» Савина тотчас встрепенулась, бросила взгляд на осколки с липким коричневым осадком, откинула одеяло, схватила безвольную руку Амандины, перевернула, осмотрела вены и заметила крохотную дырочку с капелькой запекшейся крови и кровоподтеки на запястье и выше, у плеча. «Она не сама это сделала», — в голосе Савины звучала паника. «Кто-то накачал ее наркотиками. Сегодня ночью. Явно тот же, кто похитил Тома». «Или та же?» «Та же?» Савина поискала на коже Амандины другие следы уколов, но не нашла. «Та, что похитила Тома. Посмотри на этот шприц. Такой в обычной аптеке не купишь. Укол сделан чисто. Это работа врача или медсестры». «Ты хочешь сказать, что...» «А ты знаешь здесь других медиков? Кого мы с самого начала подозревали? Кто хотел похитить Тома? Кто сбежал, когда мы позвали на помощь? Кто нам с самого начала вешал лапшу на уши? Кто мог подсунуть для теста ДНК любые тряпки под видом одежды сына? Она несколько раз сюда приходила. Могла украсть вещи Тома. Они везде валяются. Достаточно наклониться и подобрать». «Ну и тупицы мы. Это же единственное объяснение». Савина обхватила запястье Амандины, прижала большой палец к лиловатой вене. Пульс был слабый, но ровный. Нектер осторожно положил останки шприца на тумбочку. «Надо мне было прислушаться к своей интуиции. Я с самого начала был прав. Она хочет сбежать с мальчиком». «Что она сказала, Савина? Куда она поехала?» Перед глазами Савины возник синий макет, спрятанный под кроватью Тома. «Она, похоже, зациклилась на этой истории с затонувшей деревней». «Как и ее сын!» — взорвался Нектер. — «Именно так сказал мне психотерапевт. Мальчика нашли утонувшим. Только это было в Сен-Жан-де-Люс, городе наполовину смытом океаном». И тут взгляды Савины и Нектера встретились. Озеро Павен. Астер так часто рассказывала им эту легенду. Деревня на дне озера, затонувшая, наказанная дьяволом за прегрешение ее жителей. «Она там!» — закричала Савина. «Она наверняка потащила Тома туда!» Во взгляде секретаря мэрии на миг вспыхнуло восхищение. а может и любовь. «Я поеду туда», — сказала Савина. Героями всегда оказываются не те, кого героями считают. «Нет, ты останешься», — твердо ответил Нектер. «Ты нужна Амандине. Позвони в БЭС, в полицию. Скажи им, чтобы ехали прямо ко мне, на озеро Павен».